По случаю нового 106-го года Чучхи 2017-го, 1 января в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына поступило поздравительное письмо от Центрального комитета антиимпериалистического национально-демократического фронта. В нем говорится: «Прошедший 105-й год Чучхи 2016-й был годом гордой победы, когда под мудрым руководством Ким Чен Ына на весь мир были продемонстрированы достоинства и величие пектусанской державы и заложена прочная основа для достижения окончательной победы в борьбе за процветание нации и объединение Родины». Особо примечательно то, что Ким Чен Ын был выдвинут на пост председателя Трудовой партии Кореи и председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики в отражении единодушного желания и абсолютного доверия всех граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Это стало большим событием мировой значимости, которое обещает Чучхейской Корее большую перспективу, а нашей Родине скорейшие достижения объединения Родины. Это есть большое счастье для всех членов корейской нации. В знаменательном прошлом году все авангардисты и патриотическое население Южной Кореи глубже осознали, что руководство легендарного героя и выдающегося политика Ким Чен Ына – это есть гарантия светлого будущего корейской нации. Сейчас они полны решимостью отдать всего себя во имя воссоединения Родины, верно следуя руководству Ким Чен Ына. Во имя вечного процветания пектусанской державы, счастья нации, достижения самостоятельного объединения Родины и светлого будущего Единой Кореи, желаем крепкого здоровья Ким Чен Ыну, высшему руководителю нации и светочу объединения Родины.